сего не стоишь, дивным светом украшен город вечной любви, город вечности нашей. Там во славе небес наш Господь Искупитель ждет искупленных верных, ждет святой свой народ. Там во славе небес наш Господь Искупитель ждет искупленных верных, ждет святой свой народ. Иерусалим, священный город, Иерусалим, шалом, Иерушалай. Мой вечный дом, не стар ты, не молод, ты просто вечный град, Иерусалим. Иерусалим, священный город, Иерусалим, шалом, Иерушалай. Мой вечный дом, не стар ты, не молод, ты просто вечный град, Иерусалим. И когда, наконец, прочь уйдут все скитания, вечной славе небес ты получишь желание. Скорби больше не будет, и печали отступят, слез там больше не будет. Никогда, никогда скорби больше не будет, и печали отступят, слез там больше не будет. Никогда, никогда. Иерусалим, священный город, Иерусалим, шалом, Иерушалай. Мой вечный дом, не стар ты, не молод, ты просто вечный град, Иерусалим. Иерусалим, священный город, Иерусалим, шалом, Иерушалай. Мой вечный дом, не стар ты, не молод, ты просто вечный град, Иерусалим.